Эх, варвара мотнула головой, как же все это скучно. Вот эти все игры, договоренности, браки, выгоды. Надоело. Тебе надоело? Хохотнула Елизавета Федоровна. А ты в этом с детства варишься и уже давно привыкла. А представляешь, каково ей? Честно, варвара сжала губы и отрицательно покачала головой. Не представляю. Понимаю, что ей тяжело, но насколько, не знаю. Вот именно, императрица прикрыла глаза и услышала на грани слышимости шаги в коридоре. Поэтому надо предоставить Валентине несколько вариантов. Она может остаться рядом с тобой, но под другой фамилией со свободой выбора. Шаги стремительно приближались. Да, ты права, согласилась принцесса, вставая со стула. Я почему-то больше думала о себе во всей этой ситуации, чем о ней. В дверь быстро и нервно постучали. Императрице очень не понравилось, как. «Да, войдите», — сказала она. В дверь вошел Лаврентий с перекошенным лицом. «Идемте», — сказал он, — «проститесь, пока он еще тут, но я...» Ах, Елизавета Федоровна хотела бежать к любимому, но не могла встать. «У меня тут каталка, если позволите», — сказал Лаврентий. «Я приготовился». Император лежал на специальной кровати, которая мигом могла превратиться и в хирургический стол, и в каталку. От него тянулись десятки трубочек и датчиков к различным аппаратам. Те пищали, урчали, жужжали, гоняли воздух, поддерживая жизнь в теле монарха. Варвара первым делом глянула на аппарат, который показывал ритм сердца, и поняла, почему их позвали. Вместо четкого ритма была рваная кривая. Сердце отказывало и не хотело работать хоть с аппаратами, хоть с магией. «Не знаю, как он вообще столько прожил», — сказал Лаврентий, который прикатил каталку с императрицей. «По всем показателям он давно уже должен был умереть». При этих словах Елизавета Федоровна всхлипнула и, превозмогая боль, поднялась на подушках. «Милый, любимый мой мужчина», — проговорила она, глядя на его спокойное лицо с закрытыми глазами. «Я счастлива, что в этой жизни ты был рядом со мной. Я прощаю тебе все проступки и прошу простить меня перед лицом богов». Варвара только всхлипывала и давилась слезами. Говорить она не могла. Принцесса настолько привыкла, что отец всегда рядом, что даже мысли не могла допустить, что с ним что-то случится. Она беспомощно сжимала ладонь отца и не могла заставить себя отпустить ее. И в этот момент аппарат, отвечающий за работу сердца, тоненько и непрерывно запищал. Варвара бросилась вперед и обхватила грудь отца. «Так, это что за слезопад?» — раздался за их спинами низкий густой голос. «Ярик, что ты с собой сделал, до чего довел? По тебе как будто асфальтоукладочным катком прошлись, причем, не раз». Принцесса подняла голову и сквозь пелену слез с трудом узнала Магнуса. «Лизонька, душа моя», — продолжал тем временем тот, — «ты зачем мужа за измену в блендер засунула? Там же можно было только одной частью обойтись. Я бы, конечно, ему бы ее потом нарастил, но все-таки, в конце концов, изменил-то он тебе только раз. Правда?» — обалдев от происходящего, спросила императрица, потому что больше ей на тот момент в голову не пришло. «Ну, в тот день точно», — кивнул пришлый маг, состроив совершенно серьезную физиономию. «Ладно, девоньки, разойдитесь по-быстрому, дайте дяде Магнусу немного пофеечить». С этими словами он отодвинул от койки варвару, а сам сел в ноги императору. «Идите, идите», — сказал он, обернувшись к женщинам и врачу. «Сейчас все устроим, будет как новенький, не битый, не крашеный. Правда, с пробегом по России, но тут уж судьба такая, ничего не поделаешь». Первой в себя пришла Варя. Она сделала знак Лаврентию, который во все продолжение монолога мага стоял с открытым ртом, чтобы вывозил императрицу. Тот кивнул и взялся за ручки. «Так», — приговаривал Магнус, откидывая простыню с бездыханного тела. «Это ж надо допустить, столько дырок в себе наделать». Он приложил руки к телу императора, и по ним стало стекать не то электричество, не то просто магические потоки, похожие на него. Со стороны могло показаться, что маг вообще забрался императору голыми руками под кожу, в грудную клетку и там на ощупь исправлял ребра. Но увидеть это было некому, а камеры в тот момент, как назло, отказали. Вышел маг минут через 10. «Можете зайти, только сразу не спрашивайте, где золото партии и почему завещание на музей космонавтики?» «Хорошо». Магнус широко улыбался, явно довольный своими действиями. Никто уже не понимал, что говорит этот человек, важно было одно. Он утверждает, что Ярослав Иванович жив. Жив. Все остальное не имеет никакого смысла. Все трубки и кабели от императора были оторваны. Причем, многие довольно неаккуратно. Но грудь монарха свободно вздымалась и опускалась. А еще Ярослав Иванович вдруг стал оглушительно храпеть. «Вот же подстава», — выдохнул на это Магнус, — «я же ему обещал храп вылечить». «Ладно, теперь в следующий раз». Лаврентий подвез Елизавету Федоровну вплотную к кровати мужа. Она повернула к нему голову, и слезы потекли на подушку. «А что же это ты, любезная?» — спохватился пришлый маг, подскакивая к императрице. Не напомнила, что и сама споткнулась. «Тоже дорожки не чистит от наледи». «Да, вот, а я говорил, что этих из ЖКХ надо расстреливать для острастки. Ну, или в вашем случае на Дворцовой сжигать». На его слова никто не обращал внимания, но ему было все равно. Он говорил больше для себя. Пользуясь случаем, он взял в ладонь пробитую ногу императрицы и слегка сжал. Та охнула, обернулась на него и тут же расслабилась, а затем неверящими глазами глянула на него. «Что, все?» – удивленно спросила она. «Проверь», — развел руками Магнус. «Гарантия год, но специально чур не вредить». Елизавета Федоровна села на своей каталке, дотронулась до ноги, поняла, что та не болит и слезла на пол, после чего подошла к мужу, склонилась над ним и аккуратно обняла. «Да ты не бойся, не рассыплется», — махнул рукой маг. «Я ваш конструктор под названием император всея Руси на совесть собрал, на века». «Спасибо», — снова давая волю слезам, ответила императрица. «Спасибо». Варвара же подошла к Магнусу и без слов обняла его. «Ой да ладно, он же друг мне, как-никак», — проговорил смущенный маг. «Я вообще должен был раньше прийти, чтобы всего этого не случилось, но никак не получалось». К сожалению, он потер ладонью лоб. «А Ярослав Иванович скоро очнется?» — осторожно спросил Лаврентий, который во время всей этой сцены проверял самочувствие монарха. «Как выспится, так и проснется», — ответил Магнус, что-то прикидывая. «Но может и долго проспать, ему же восстановиться еще надо. Кстати, он обернулся к императрице. Если хотите, я вас могу отправить в такое место, где шоколадные батончики прямо с пальмы падают. По крайней мере, в рекламе. Отдохнете, придете в себя, и обратно царствовать себе на здоровье, а? С удовольствием бы», — ответила Елизавета Федоровна, улыбаясь сквозь слезы. «Но сейчас точно никак, у нас тут война на носу». «Да жеванный крот», — высказался маг в сердцах, — «нельзя вас на несколько дней одних оставить, уже в какую-нибудь заварушку влезете». «Ладно, разрулим мы вашу войну, не парьтесь, у вас вообще по плану мир и процветание должны быть. Чем мы вам обязаны за отца?» — спросила Варвара, хлюпая носом. «Чё, Магнус аж весь подобрался, ты меня обидеть хочешь? Это же друг мой, живите, любите друг друга, и не ругайтесь, вот, не люблю, когда ругаются. Ладно, оставлю вас пока, я Никите обещал помощь», и исчез. «Никите?» — нахмурилась Варвара, но ответить на этот вопрос было некому. «Я как раз раздумывал над тем, что перед операцией надо бы отдохнуть. Пока Фридрих подписывает все необходимые бумаги и записывает обращение к своим собратьям, мне нужно поспать и набраться сил». И в этот момент раздался звонок от Кропоткина. На вызов я ответил осторожно, несмотря на то, что чувство опасности, уснувшее после спасения принцессы, не давало о себе знать. «Привет, дружище», — весело поприветствовал меня Федор. «Даже не буду спрашивать, куда пропал, так как мы все видели. И да, хочу тебя, как всегда, использовать в качестве источника информации из первых рук». Сказал я, заулыбавшись, только услышав знакомый голос. «Можно только чуть позже, мне вообще-то серьезная операция предстоит». «Ты опять реаниматологом, что ли, заделался?» — хохотнул Кропоткин. «Или что-то новенькое, потом расскажу», — ответил я, — «обещаю». «Не, дружище, на этот раз ты не отвертишься», — изобразив что-то зловещее в голосе, сказал мне Федор. «Мы к тебе домой едем». «Ко мне?» — переспросил я максимально жалобным голосом. «Зачем? Все мои планы летели к чертовой матери». «Или нет?» «Нет, конечно, Фридриха я дожму. Сестру твою проводить», — ответил мне Кропоткин. «А вообще, тут большая толпа твоих друзей собралась, так что попал ты, Державин. Мы не враги, от нас так просто не отделаться». «Это я уже понял», — усмехнулся я и услышал на заднем фоне голос Карины и, кажется, Катерины. «Что ж, знать, такая моя доля. Давай, не причитай, скоро будем», — сказал Кропоткин и нажал отбой. А я с замиранием сердца понял, что понятия не имею, где в данный момент находится его дневник. Последний раз я его видел в Орианде, твою ж дивизию. Но сильно расстроиться мне не дали. Пришло сообщение от Варвары. «Папа жив, все в порядке, люблю тебя». «Вау», — подумал я, — «ничего себе, уже просто в открытую пишет. Надо же, и ответил. Очень рад. Семье привет передавай. Я тебя тоже. Вот не смог написать по-другому. Все эти отношения в переписке, не мое. Лучше в глаза скажу, когда увидимся. Или не скажу. Когда я уже решил, что смогу отдохнуть хотя бы немного, снова пришло сообщение от принцессы. А Магнус не к тебе отправился? Магнус наконец-то здесь? Отлично. Значит, хрен я отдохну. Глава 7. Ты же освоил вампирскую технику восстановления энергии? Раздался знакомый голос сзади. Зачем тебе время тратить, чтобы среди тряпок валяться? Магнус, тебе никогда не говорили, что подслушивать чужие мысли нехорошо? Оборачиваясь на голос, проговорил я, решив сразу пойти в шуточное наступление. Я, может быть, что-то неприличное думаю. Про меня? Маг поднял брови, и от его выражения лица стало еще смешнее. Это, когда ты про принцессу думаешь, мысли читать нехорошо, а когда про меня, то нормально. Я просто не привык тратить время на вербальное общение, если можно обойтись без него. Прости, сказал я, протягивая ему руку, но я в этом смысле ужасно старомоден. Так что давай общаться словами. Ну это пока, мой друг. Пока, пожимая мне руку, ответил Магнус. Когда поймешь, сколько экономится времени, если не сотрясаешь воздух, а передаешь мысль сразу в мозг, то будешь предпочитать именно это общение. Магнус, ну я же со своими пауками в голове так и общаюсь, я развел руками, показывая, что он не сделал для меня открытия. Но мне, правда, нравится то, как слова звучат. Ну да, согласился маг, вставая рядом со мной. Может быть, ты и прав. Расскажешь, что у вас тут творится. А то мне Лиза в двух словах рассказала, но все равно не ясно, как вы до глобального конфликта за такой короткий срок дошли. Думаю, все было срежиссировано заранее, я пожал плечами. Сам я точно истоков происходящего не знаю. Полагаю, что ничего нового. Битва за ресурсы, власть, влияние. Короче, все, как обычно. Что же до конкретики, если хочешь, расскажу тебе по пути. Конечно, хочу, ответил Магнус и хищно улыбнулся. Но могу и считать информацию, чтобы не тратить время. Я расскажу, ответил я с нажимом. Тем более, время еще есть. Да чего, куда мы вообще идем? Магнус принялся озираться по сторонам. А ты шел в особняк к деду, чтобы отдохнуть? Понятно. Сейчас, минуточку. И я внезапно почувствовал себя так, словно только что проспал часов 10 на самой прекрасной кровати, которая только существует. Поддавшись этому эффекту, я даже сладко зевнул. «С тебя кофе, Магнус», проговорил я и улыбнулся. Мы сидели в уютном ресторанчике, пили кофе и разговаривали. Поняв, что мне сегодня еще предстоят дела, он предложил перенести свой рассказ на вечер. Мы оба понимали, что у нас впереди большой разговор о той планете, на которую меня прямо из тела выдергивал маг. Я же рассказал все, что знал, затем то, о чем догадывался. Магнус казался задумчивым и притихшим, каким я не привык его видеть. И теперь ты собираешься пойти и залатать этого самого Фридриха, чтобы он донес до своих, что Россия ни в чем не виновата, уточнил он, прихлебывая кофе из своей чашки. Делал он это без всякого уважения к этикету, зато с удовольствием. Умно. Только вот имеет ли этот самый Гессин такой вес, чтобы уговорить остальных? Тут я ничего не могу сказать. Оказавшись в кафе, я почувствовал, что от одежды моего спутника идет скрытой магией, но все же ощутимый химический запах. У меня не было другого выбора. Точнее, был, но он означает открытую конфронтацию и убийство массы ни в чем не повинных людей с обеих сторон. Человечество во всех мирах только и занимается тем, что пытается уничтожить само себя. Но твоя позиция заслуживает уважения. Он откусил круассан, лежащий на блюдце, а затем заглянул в него, словно искал начинку. Буду рад, если у тебя все получится. И хотел бы напроситься, посмотреть, как ты будешь оперировать этого интуриста. Без проблем, ответил я, все больше принюхиваясь к химическому запаху. Тем более, ты уже, кажется, успел обеззаразить одежду. Ах, это, махнул рукой маг, потом взял воротник рубахи и принюхался. Пришлось немного хлорки добавить, чтобы тебя не убить. Меня, удивился я, это каким же образом? Мы договорились же об этой части поговорить позже, так, спросил он, затем шевельнул губами, и от него полился ненавязчивый запах мужского лосьона. Так лучше, я только отмахнулся. Магнус привлекал к себе внимание в первую очередь своей бесконечной харизмой. Всякие мелочи вряд ли могли испортить впечатление о нем. «И зачем ты хочешь присутствовать?» — поинтересовался я, не совсем понимая, какой в этом интерес магу, подобному моему собеседнику. «Не будет скучно, посмотрю, как ты оперируешь», — развел руками Магнус и хитро прищурился. «Может, скальпель со спиртом подам?» — он хохотнул. «Да и надо проследить, чтобы ты не угробил посла, а то войны точно не избежать. Ты так плохо обо мне думаешь», — поинтересовался я, допивая кофе и показывая официанту, чтобы принес счет. «Я вообще-то несколько человек с того света вытащил, себя в том числе. То, что ты знатный реаниматолог, я знаю», — усмехнулся Магнус, подмигнув мне. «Посмотрим, какой из тебя хирург. Обещаю, громко смеяться не буду». «Ладно», — сказал я, расплатившись и вставая со своего места. «Пойдем, Фридрих уже, наверное, все свои черные ногти искусал». Фридрих ждал меня с нетерпением. Он уже связался с кем-то из монархов Европы и получил новую информацию. Но, несмотря на это, уже распорядился о том, чтобы его сына привезли ко мне. «Прежде, чем мы начнем», — сказал он аккуратно, постоянно косясь на стоящего за моей спиной Магнуса, «я хотел бы задать вам несколько вопросов, и желательно наедине». «Это мой ассистент», — сказал я, указывая на мага и делая вид, что его появление подразумевалось заранее. «Он в курсе всего, так что можете не переживать. Что вас беспокоит?» Когда я сегодня созванивался с одним своим знакомым и между делом обронил фразу о том, что болеют только те, кто телепортировался, он мне поспешил сказать, что это не так. Уже есть случаи заболевания у тех магов, которые вообще ни разу не ходили в порталы. «Вы можете это объяснить?» Он буквально трясся, задавая вопрос. Я видел, что он хочет получить любой ответ, который восстановит его картину мира. Такой, в который он, пусть и с натяжкой, но сможет поверить. «Кажется, я рассказывал вам, я специально сделал паузу, чтобы посол успел вспомнить наш с ним разговор, что у нас тоже были заболевшие с похожими симптомами». «Да, что-то припоминаю», — ответил Фридрих, внимательно глядя на меня. «То есть фактически это то же самое, но сделанное иным путем?» «Абсолютно верно», — кивнул я, радуясь, что человек на правильном пути, сам себе отвечает. «Эфирное отравление, но вызванное магическими паразитами. Какие-то еще вопросы? Возможно, по документации? Мне сказали, что вы все подписали и записали видеообращение, где даете полное согласие, в том числе и на возможное понижение магического уровня. Это так?» «Да, все верно», — ответил посол и слегка замешкался, говорить ли мне все. «И я даже рад тому, что мы с вами обо всем договорились. Только видите ли, какая штука. Наши эфирники, они могут нас лечить. Я знаю, они говорят, что лекарство есть только у вас, но в теории». «Отличный вопрос», — кивнул я, досадуя, что совершенно забыл об этом аспекте. «Они не просто могут вас лечить, но и видят проколы на ваших источниках, но ничего не делают, а, напротив, подталкивают вас дальше к использованию телепортов. Поэтому о целях их деятельности следует крепко задуматься. Вот и я подумал, что мне, возможно, придется опасаться их, потому что, если они увидят, в нем бились две силы. Желание стать здоровым здесь и сейчас и избавить себя от угрозы в будущем. Они же захотят меня устранить». Он посмотрел на меня совершенно собачьим взглядом, в котором теплилась надежда на скорое избавление от недуга. «Вы сможете меня защитить? Очень надеюсь на вас. Полностью избавить вас от угрозы я никак не смогу», — честно ответил я, предпочитая в данном случае играть в открытую. «Но попробую сделать так, что они вам не смогут подсадить магического паразита, чтобы списать все на магическую чуму или наше вмешательство. Этого будет достаточно», — грустно улыбнулся Фридрих, понимая, что его жизнь, по сути, уже стала разменной монетой. «Сделаю это, лишь бы мой сын выжил. В таком случае пройдемте в операционную», — предложил я и махнул рукой на подготовленную для нас комнату. «Конечно, мне не нужны были инструменты, как реальному практикующему хирургу, но все-таки мне было гораздо удобнее заниматься пациентом, когда он спокойно лежит на специальном столе и представляет себе настоящего медика, колдующего над ним. И последний вопрос, если позволите», — остановил меня посол затихающим голосом. «Да, конечно», — кивнул я, обернувшись. «Задавайте. Будет больно». И тут сквозь наносы времени я увидел маленького мальчика, которому то ли ставили прививку, то ли брали кровь на анализ. Что-то пошло не так, и вот этот самый маленький мальчик буквально бился в истерике от боли. «А то я переживаю», — закончил он. «Будет очень больно», — кивнул я ему, не собираясь рассказывать сказки. «Это я вам обещаю. А ты прям самый настоящий садист», — шепнул мне на ухо Магнус, когда Фридрих ушел готовиться к операции. «Будет больно, обещаю. Ух, меня аж передернуло. Тебе точно надо императором становиться, соседи бояться будут. Шо трындец, я ему всего лишь сказал правду», — ответил я, пожав плечами. На этот раз все проходило совсем не так, как раньше. Самое главное отличие заключалось в том, что к этой операции я готовился. Фридрих лежал в своем батистовом нижнем белье на специальной кушетке, больше похожей на обычную кровать, под простыней. Магнус предложил ввести его в бессознательное состояние, чтобы не мучился, но посол гордо отказался. «Я должен все чувствовать и понимать, что происходит», — проговорил он это с таким пафосом, словно это он спасал мир от войны. «Не поймите меня неправильно, но пока еще наши страны на грани противостояния. Я не возражал. Мне, по большому счету, вообще было все равно». Хорошенько прицелившись, я принялся вырезать из источника посла зараженные области вокруг проколов. Фридрих взвыл от боли, на его лбу выступила испарина. Зубы он сжал настолько, что я начал переживать за сердце его стоматолога, но потом снова плюнул. «Передо мной сейчас стоит вообще другая задача». Вырезав первую пару проколов, я принялся штопать источник посла паутиной, попутно заращивая прореху магии самого Фридриха, чтобы лучше прижилось. «Ну ни хрена себе, это вообще законно. Я даже не сразу понял, что слышу в сознании голос не Архаса и не Штопора, а Магнуса. Он решил восторгаться так, чтобы не смущать бедного посла, который от боли уже стал бледным, как та самая простынь, под которой он лежал. «Что тебя так поразило?» — спросил я, продолжая штопать источник посла. «Вроде бы ничего сверхнеобычного я не делаю». «Ну это как сказать?» — откликнулся Магнус. «Я вообще-то впервые в жизни вижу, чтобы боевую магию, подобную энергетической паутине айрахов, использовали в мирных, более того, в лечебных целях». Он закатил глаза, пользуясь тем, что Фридрих его не видел. «Ты действительно великий человек. Правда, медицина твоя слегка карательная. Зачем ты так мучаешь бедолагу?» «А что?» – удивился я. «Пусть знает, как по телепортам шляться да ноты протеста нам привозить. В старые времена тех, кто приносил дурные вести, вообще казнили». «Великолепно», — резюмировал Магнус, — «я в полном ахтунге. Но, чисто на будущее, если вдруг друзей лечить придется, есть безболезненная методика. Это я просто для справки, ты продолжай, продолжай». Фридрих перебил его своим вскриком, после которого он все-таки потерял сознание. «Упс», — сказал я вслух, — «надо было ему хотя бы обезболивающее вколоть, что ли». «Занимайся, мой юный Менгеле», — сказал на это Магнус, — «а лечебную магию, которая в твоем эфирном сердце лежит в полном объеме, судя по всему, еще распаковывать надо». И тут же он перешел на разговор в сознании. «Архас, это ты так лечебную магию заархивировал, что ее без нормального хакера и не установить?» «Нет», — отозвался мой ментальный учитель. «У нас не было времени, я схватил первую, что мне подвернулось под лапы». «Тогда понятно», — смилостивился маг и, немного подумав, продолжил. «Ничего, мы ему нормальную вкачаем. Будет у нас всем лекарем лекарь. Он у нас вообще-то на властелина миров учится», — хмыкнул на это Архас и, как мне показалось, хохотнул. «Так сказать, управленческие кадры». «Ну да», — согласился Магнус. «Как управлять вселенной, не привлекая внимания санитаров?» И тут же уже вслух продолжил со мной. «Давай я его хотя бы обезболю, а то он вот-вот в себя придет». Я понял, что меня сбивают с толку такие прыжки в общении, но решил, что к ним надо просто привыкнуть. На обезболивание я, конечно, согласился. Не хотелось бы, чтобы надежда на мирное урегулирование конфликта скончалась от болевого шока. Перейдя к следующей паре ран, я поторопился и резанул слишком сильно, чуть не оттяпав послу четверть его источника. Я замер, зажмурившись, радуясь лишь тому, что Фридрих еще не пришел в себя. «Знаешь первую заповедь французской проститутки?» — спросил меня Магнус, внимательно глядя на то, что я делаю. «Нет, откуда?» — недоуменно ответил я, даже не представляя, к чему он ведет. «Не суетись под клиентом. Клиент потеет, соскальзывает», — ответил он, и довольный уставился на мою физиономию, выражающую сейчас целую гамму чувств. «Не торопись, у нас достаточно времени. Кстати, ты как его от эфирников спасать собрался? Я поставлю ему эфирное зеркало вокруг источника и пришью своей паутиной, ответил я, четко представляя себе, как это будет выглядеть. Оригинально, впечатлился Магнус и кивнул мне, одобряя мой выбор. Надо будет глянуть, как это выглядит. Дальше операция прошла без неожиданностей, и меньше чем через час Фридрих уже разглядывал пальцы, в которых полностью возобновился кровоток, а чернота стала едва заметно пока отступать. Ушел он от нас с надеждой и пониженным на единицу уровнем. Ускакал козликом в Европу, резюмировал пришлый маг, глядя вслед послу, сверкая твоим эфирным зеркалом, как дискошар в танцевальном клубе. А, по-моему, ему идет, ответил я, чувствуя, что снова вымотался. Может, какая-нибудь эфирница клюнет на это великолепие. Куда пойдем пообщаться? Спросил меня Магнус, отсмеявшись над шуткой. Слушай, спохватился я, меня вообще-то сегодня друзья ждут. Ты никуда не торопишься? Нет, до пятницы я абсолютно свободен, ответил маг фразой какого-то персонажа, так как сказал он ее тоненьким, несвойственным ему голоском. Ну вот и отлично, я выдохнул. Подождешь меня тогда, а можешь и с нами посидеть, если хочешь. От последнего, пожалуй, откажусь, ответил он, выходя за мной из консульства. И дело тут не в том, что ваши разговоры мне не интересны, а в том, что я для вас чужак, и вы просто не расслабитесь в моей компании. Но взамен я заберу у тебя душу. Что? Резко обернулся я, осознав его последнюю фразу. Что ты сказал? А он шел и смеялся очередной удавшейся шутке. Ладно, думаю, Архаса мне будет пока достаточно. В рабочем особняке Державина-старшего было на удивление много народа. Кроме него самого, тут были белые трое Сандоната, вернувшиеся из ее особняка вместе с Валей, рассудив, что так будет проще за всеми следить, да и ходить дежурить к императорской семье сподручней. Внизу собралась шумная толпа, состоящая из моих родственников и друзей. В числе первых были Карина и Николай, а в числе вторых – моя любимая троица – Чернышов, Кропоткин, Громова. Валя, кстати, общалась с ними, когда пожаловали еще мы с Магнусом. «Ао, завидев меня, – закричал Кропоткин. Державин, я уж думал, ты от нас решил спрятаться. Привет, Магнус. Всех приветствую, – ответил на это маг, помахав рукой всем и отправив воздушный поцелуй девчонкам. Но к себе не зовите, не хочу нарушать вашу атмосферу. Кто-то хотел сказать, что ничего он не нарушит, но тут же стало ясно, что он говорит правильно, и ребятам будет лучше без него. Мы с Магнусом поднялись в мою комнату. Он тут же облюбовал стол возле зеркала и подтащил к нему бар. «Чем займешься?» – спросил я. «Мы часа 3-4 точно будем болтать. Я же сказал», – удивился Магнус. «С Архасом буду общаться». «В смысле?» – опешил я, потому что в первый раз подумал, что это лишь фигура речи. «А как, Архас, ты не против?» – поинтересовался маг, словно прицеливаясь к моей голове. «Сменить ненадолго обстановку?» – задумчиво проговорил тот. «Я очень даже за. Ребят, а как?» – но спросить я не успел. Магнус потянулся ко мне, сделал жест, словно вытаскивает что-то из моей головы и тут же переместился к зеркалу. Я глянул туда и с удивлением увидел Архаса. «Если ты не против», — сказал пришлый маг, — «он немножко просветит меня насчет Ирахов». «Хорошо, я не против», — ответил я, поворачиваясь к двери. «Во-первых, с пользой время проведете. Во-вторых, мне потом меньше языком молоть. Ты же любишь, как звучат слова», — издевательски заметил Магнус мне в спину. Я на это не только отмахнулся, но и улыбнулся про себя. «Все-то ты помнишь, стервец». Глава 8. За столом в гостиной, которую нам отдали под снос, как выразился дед, собралось 6 человек. Вообще должно было быть 7, но мой старший брат, Николай, сказавшись больным, ушел в выделенную ему комнату. Как я понял, им двигали мотивы, похожие на те, которыми руководствовался Магнус. Как выяснилось, мы очень давно не виделись все вместе в непринужденной обстановке. Последний наш сбор, помнится, был на Патриарших и закончился очередной стычкой с неприятелем. «Если сегодня будем демонтировать этот особняк», — заметил Кропоткин, отведав белиного шампанского, — «то надо хотя бы как-то не до конца, что ли?» «Я тебе дам демонтировать», — сказал я, одновременно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Однако сегодня те молчали. Меня дед еще за небоскреб не до конца простил, а за этот особняк точно запишет в личные враги. Попутно я оглядывал друзей. Больше всего меня поразил Олег. Я не мог сказать, что именно в нем изменилось, потому что чисто визуально все было тем же самым. Но вместе с тем это был совершенно другой человек, которого я видел впервые. Ясность внес штопор, который при виде него восхищенно зашептал: «Аво, вот это да!» Я уже начал привыкать к его манере сначала много всяких междометий использовать, а уже потом переходить к сути своих очередных открытий. Он такой счастливый, он просто молодец, он теперь в семье. Что ты имеешь в виду? Поинтересовался я. Отец его наконец-таки принял в род, и это так сильно его изменило, я даже смирился с тем, что фамильяр на данный момент видел гораздо больше, чем я. Меня грела надежда, что очень скоро благодаря Магнусу все это изменится. «А ты на его уровень посмотри», — ответил на это штопор. «Он же так счастлив, потому что уже не надеялся стать полноценным магом, а сейчас стал, благодаря тебе. Ой, ладно, никогда не мог спокойно принимать, когда меня хвалили, он сам этого достоин». И по совету фамильяра я вгляделся в магическую ауру Олега, и тут меня ждал откровенный сюрприз. Твердая шестерка Чернышова и мое собственное умение безошибочно определять уровень мага. Причем, я видел, что уровень у моего друга не окончательный, потенциал не был израсходован и наполовину, а это значило, что Олег, целиком и полностью сын своего отца, и, возможно, единственный из детей Валерия станет абсолютом. Естественно, что это не могло не сказаться на нем во всех аспектах. Он стал гораздо более уверенным в себе, взрослым, даже красивым. Он перестал подбирать слова, чтобы не расстроить и угодить. Это действительно был совершенно другой человек. И главное, он перестал задевать все на свете и травмировать себя всегда и везде. «Смотрю, нашему Олегу», — произнес я, глядя на него и слегка подначивая, «есть, чем с нами поделиться». «Это так, мой друг, даже не знаю, о чем ты говоришь», — сказал тот, ехидно улыбаясь в ответ. «Ничего подобного Олег из прошлого себе не позволил бы, а начал бы подбирать слова, чтобы рассказать, чем именно он должен был поделиться». «Все ты знаешь», — сказал я, окидывая взглядом собравшихся. «Что скажете, друзья? Кать, Федь, это же не наш Олег, его подменили». «Да, точно», — кивнул Кропоткин. «Я слышал такое. Рептилоиды не могут иметь детей, поэтому похищают наших подростков, а вместо них оставляют биороботов. Но те настолько идеальны, что их легко вычислить. Вот, например, мы уже полчаса сидим за столом, а у нас ни одной разбитой тарелки или фужера. Типичный рептилоидовский биоробот». Все собравшиеся захохотали, в том числе и Олег. И это снова сильно отличалось от реакции того человека, которого я знал. Тот бы Чернышов смутился и глядел сейчас в тарелку, нелепо улыбаясь. Наблюдая все эти перемены, я искренне радовался за друга. А, если серьезно, ребят, то вот, он глянул на цветок, стоявший на широком окне гостиной, после чего тот вместе с землей вытек из горшка, заструился по полу, а затем оказался в другом горшке, цветок с землей, из которого спешил ему навстречу. «Вау!» – заорал Кропоткин. «Чернышов научился пересаживать растения, теперь наше сельское хозяйство спасено». «Тише, Федь!» – осадил я друга, взяв за плечо. «Ты смотри, он же весь светится от счастья». «Да я вижу», – ответил князь, понизив голос, чтобы его слышал только я. «Можно использовать вместо атомной электростанции. А, если честно, я рад за него. Он хоть на человека стал похож». Девчонки обошлись без колкости и просто аплодировали другу. «Отец принял меня в рот», — сказал он, по-прежнему улыбаясь. «И во мне тут же магия проснулась. Это такое чувство. Просто невероятное». «Знаю, знаю», — ответила Катерина, поглаживая то место, за которым прятался ее магический источник. «У меня, правда, было знание до того, как я стала нулевиком, но все равно, возврат к тому, что было раньше доступно, тоже очень круто. Мы все очень рады за тебя», — сказал я, поднимая бокал с Беллиным. «Ну а какое у нас еще могло быть? Шампанским. Пусть, начиная с этого дня, твоя жизнь наполнится счастьем и магией. Палочник нам этого не простит», — заметил Кропоткин, отставляя от себя опустошенный бокал. «Чего не простит? Не понял я. Того, что мы все повысили свой уровень и на второй курс, скорее всего, пойдем уже в общие группы», — он говорил, а я понял, что кое-что упустил из виду. «Так, подожди-ка», — сказал я. «В смысле, мы все, ну, видишь ли», — замялся Федор, затем обвел глазами всех сидящих за столом, отдельно остановившись на Карине, и продолжил. «Я же уникум, Глаза всех собравшихся немедленно приковались к нему. Но у меня очень специфическая магия. Общение с животными – это один из ее аспектов, который не особо-то дает ее развивать. Именно поэтому мы все считаемся нулевиками. Мы так называемые внеуровневые маги. Но, он поднял указательный палец к потолку, а затем указал на меня. Есть один незаменимый способ прокачки нашей магии – общение с фамильяром. Пусть даже чужим. Меня специально для этого собирались в Европу снарядить, огрохнул конфликт. И тут приезжает, значит, ко мне некий Державин Никита Александрович. Ах ты, задница такая, захохотал я, чуть не опрокинув свой бокал. Взял и прокачался за счет друга. Вот и кто ты после этого? Я, князь, филантроп, маг-ветеринар и просто хороший человек. Он откровенно надо мной подтрунивал. Впрочем, как и обычно, за это его и любили. Да мы все, что ли, уровень за счет Никиты подняли, удивилась Катерина. Все глянули на нее и лишь задумчиво пожали плечами. Кстати, сказала Карина, тут такое дело, я даже напрягся, ожидая, что она сейчас об отношениях с Кропоткиным скажет, но на этот раз ошибся. Я же тоже уровень подняла, теперь у меня полноценная шестерка, максимум третий, брякнул на это Кропоткин, чем заставил густо покраснеть мою сестру. Дурак, ответила она, но улыбнулась ему. Две по три как раз будет шесть. И это все голосом надутого ребенка, отчего мы все чуть под стол не укатились. Ну, за уровни, сказала на это Валя, внимательно слушавшая наш разговор, но пока не влезавшая. Я за последнее время так набила на шампанское подсела. Скажите, это очень плохо? Ну не знаю, ответил я, крутя в руках пустой фужер. Магнус обещал поделиться каким-то заклинанием против похмелья. Так что, может быть и не очень плохо, а затем обернулся к сестре. «Карина, ты настоящая умница. Я видел, как ты тренировалась, и подъем твоего уровня был только вопросом времени». Сестра мне тепло улыбнулась и ткнула в меня указательным пальцем, подразумевая, что в этом моя заслуга. «Штопор», — решил спросить я, глядя на весь этот подъемоуровневый театр. «А я могу узнать, какой у меня уровень, или только у других вижу, как у эфирника у тебя потенциал?» «Абсолют», — отозвался фамильяр, таким голосом, словно что-то подсчитывал в уме. «Но на самом деле ты и абсолютов сможешь уделывать только так. Магия айрахов внеуровневая, но есть свои градации. По ним ты, топ. Ну а как, ты же, примарх». Последнее слово он сказал с явным придыханием. «А вот, как маг воздуха, извини, двоечка с хвостиком. И никаких перспектив. Но зачем оно надо?» Он снова весело запрыгал в моем сознании. «Ты же можешь компенсировать это эфиром». «Спасибо», — ответил я, — «но хотелось бы как-то самому ориентироваться. Это тебя обязательно научит», — сказал штопор. «А можно мне будет к ребятам выйти?» «Посмотрим», — коротко ответил я, так как совершенно не был уверен в том, что собравшиеся, за исключением Кропоткина, с энтузиазмом отнесутся к этой идее. «Ну, у меня, как была двойка, так и осталась», — сказал я, показывая свою благородную грусть по этому поводу. «Так что не у всех поднялись уровни». «Послушай, с таким фамильяром, как у тебя», — сказал Кропоткин, уминая фрукты с тарелки, — «можно вообще нулевиком быть. Он же у тебя невосприимчивый к магии, так?» «Ага», — ответил я, — «а ты откуда знаешь?» Я вспомнил, как штопор поглощал направленные в него заклинания абсолютов, облизывался и только сообщал, что, конечно, вкусно, но очень-очень мало. «Или это тоже часть твоей магии?» «Естественно», — ответил Федор, — «я же так называемый фамильярник». «Но, что касается твоего штопора, этот просто уникальный среди уникальных. Скорее всего, когда он был маленьким, в нем не увидели вообще никаких магических сил и поспешили избавиться, не зная, что он такой. Но, порадуемся за него, он обрел свой дом. Кстати, об этом у моего прадеда есть. У тебя дневники с собой, протянул я, пытаясь придумать, как перевести тему. «А кто хочет на штопора посмотреть?» Как оказалось, хотели все. «Арахнофобия – это, конечно, модно, но, зная, что паук тебя не укусит, хоть он и с обеденный стол будет, страх немного уменьшается». «Штопор, выходи», – сказал я. Следующие полчаса были заняты подвижными играми. Создавалось впечатление, что в гостиную запустили игривого щенка, который с огромной любовью принялся играть со всеми присутствующими. Только вот вместо щенка был игривый паук-подросток размером с теленка. Выдохшись, мы вновь уселись за стол, а штопор предпочел забраться под стол, где его все подкармливали какими-нибудь вкусностями со стола. «Эх», — сказала Катерина, — «давно мы уже так здорово не сидели». «Если быть точным, то почти никогда», — ответил я, наполняя наши бокалы. «Всегда нам что-нибудь мешало». «Это точно», — согласилась Громова и выпила. «Так вот, я пожаловаться хочу, если можно». «Конечно, Катюш», — сказал Олег, смотрящий на нее с обожанием, но не робким, как раньше, а вполне себе мужским. «Так вот, не успела я себе, значит, частично вернуть магию, как меня снова вернули на рынок невест». Она поглядела по сторонам, ища понимания, но мы не совсем понимали, о чем она. «Я опять, понимаете ли, самый что ни на есть ходовой брачный товар». «Подожди», — притормозил ее Кропоткин. «Что еще за рынок невест?» «Ну это, как биржа труда для нищих, только для богатых и холостых». Катерина сморщила свой красивый носик, показывая, как это ей все противно. «Каждый день у меня пополняется список женихов на рассмотрение. И, чтобы вы понимали, там разброс от 18 до 81 годика, причем, все ближе ко второму числу». «О, интересно, а мы в этом списке есть?» — хохотнул Федор и заслужил сразу же два горящих взгляда, от Громовой и от моей сестры. «Молчу, молчу», — он поднял руки в примирительном жесте. «Дед, вон, правда, к Державиным советует приглядеться», — тоном полным иронии проговорила она. «Только вот Никиту не предлагают, он у нас более высокого полета птица». «О», — ответил я, смеясь, — «поверь, статус тут не играет решающей роли. Просто ты для меня очень большой друг. Ты человек, на которого я могу положиться целиком и полностью. Я не хочу портить такие отношения различными интригами и недосказанностями. По крайней мере, честно», — ответила Катерина, но стрельнула глазками. «А вот я бы в тебя с удовольствием влюбилась бы». «Ао», — загудели мои друзья подобному откровению. Больше всех радовалась, по-моему, Валентина. Вот только я не мог сказать, чему именно. Кажется, что я отшил не только ее, но и ту, которую она когда-то считала своей конкуренткой. «А ты, Валь?» — спросила Карина. «У тебя что нового?» «Прокачалась?» «Еще как», — ответила та, и я заметил, что действительно прокачалась, потому что у нее из речи исчезли многие слова, выдававшие в ней жителя трущоб, только не в плане магии. «Я, подобно Никите, научилась управлять целым заводом. Возможно, это скучно слушать, но для меня это просто откровение. Оказывается, не все так просто, как нам кажется с самых низов. Для того, чтобы обеспечить работу даже одного предприятия, требуются такие вложения, что простым людям даже и не снились, вот они и не могут себе это представить. Одним словом, изучаю жизнь с той стороны, которой раньше она ко мне не поворачивалась». «А с принцессой вы как?» — спросил Олег, подливая Вале шампанского. «Ладите? Я просто слышал, там императрица была сильно против тебя». «Была», — кивнула Валя и с благодарностью приняла бокал. «Только вот последние события все изменили. Мы же с Варей не просто сестры. Мы еще усиливаем потенциал друг друга. Мы…» — она запнулась, подбирая слова. «Они на двоих штук 10 линкоров потопили», — сказал я вместо нее. «И это, прошу заметить, не играя в морской бой на бумаге, а в реальной битве». «Ничего себе», — охнул Кропоткин. «Вот ты, кровожадная тетка, буду с тобой аккуратнее». «Ах-ах-ах», — засмеялась Валя, едва не подавившись шампанским. «Я вообще-то очень мирная. Просто, если кто-то очень хочет огрести, почему не помочь ему? Если драки не избежать, то надо бить первым». «Тут сложно поспорить», — согласился Кропоткин и улыбнулся. «Эх, здорово сидим. Как хотелось бы, чтобы этот вечер никогда не кончался. Но, как бы ему ни хотелось, все рано или поздно заканчивается». Закончился и вечер. Мы еще долго разговаривали на темы международной обстановки, которая, по большому счету, и собрала нас за одним столом. Много шутили, боролись со штопором и занимались еще боги знают чем. Гостиная, несмотря на это, устояла и готова была принимать нас еще. Когда я проводил друзей и мы простились, на душе стало немного грустно. Но тут я вспомнил, что меня ждет продолжение банкета. В моей комнате сидел Магнус и поил Архаса коньяком прямо сквозь зеркало. Общение я решил начать сразу с наезда. Во-первых, в жилах играло шампанское, а, во-вторых, и еще сильнее, оставленное ребятами хорошее настроение. «Магнус», — сказал я, едва войдя в свою комнату и закрыв за собой дверь, — «ты почему так долго? Обещал дела доделать и сразу прибыть, а тебя все нет и нет. Мы чуть было императора не потеряли». Несмотря на мой шуточный тон, вопрос маг воспринял достаточно серьезно. «Ну, протянул он, подыскивая слова. «Тут дело такое, я как раз только что все уладил и сразу прибыл». «Так долго?» — снова повторил я. «А ты думаешь, легко всю звездную систему лилиями засадить? А на солнце они вообще плохо приживаются? Пришлось велосипед, тьфу ты, в смысле систему охлаждения изобретать?» Он говорил с такой искренностью, что я на секунду даже поверил ему. «Серьезно?» — решил уточнить я. «Лилии на звезду сажали?» Тут не выдержал и заржал Архас из зеркала. «Нет, конечно», — усмехнулся Магнус. «Только на планету, но много. В последний момент я еще вспомнил, что у тебя на них тоже аллергия, поэтому пришлось срочно в санитарный блок за хлоркой забегать. Это поэтому от тебя так химией пахло?» «Да, наконец», — догадался я и поразился тому, что человек позаботился, чтобы мне не было плохо при встрече с ним, хотя кому-нибудь другому было бы плевать. «Тогда ладно, зря наехал». Он налил мне коньяка в рюмку и пододвинул вместе с кусочком мяса. «Не, Магнус», — ответил я, отвергая предложенное. «Ты мне в прошлый раз обещал какое-то крутое заклинание, но обманул, а я наутро чуть не сдох, вопреки твоему напутствию, так что обойдусь». «Ах ты ж», — Магнус хлопнул себя ладонью по лбу. «Старость не радость, держи». И у меня в сознании появилась замысловатая рябь, складывающаяся в заклинание. Штопор принялся скакать, пытаясь поймать его. «О, спасибо», — ответил я с благодарностью, «но пока все равно воздержусь, а то крепкое на пузырике возымеет непредсказуемый результат». «Это точно», — согласился Мак и выпил, предварительно соприкоснувшись стаканами с Архасом. «Я только одного понять не могу», — проговорил я, отходя к окну, чтобы вглядеться в ночной Петербург. «Почему они на вас напали? Айрахи не столь уж воинственная раса, чтобы уничтожать людей без разбора». И тут в пику собственным словам я вспомнил кровожадное выражение бабушки, собиравшейся меня убить. Да, у них явно были триггерные точки, за которыми они переставали быть мирной расой. «Да черт их знает», — с неповторимым выражением проговорил Магнус. «Меня туда вообще позвали на выручку, потому что другого шанса у людей там не было, но я не сильно им помог. Когда я понял, что приближается их флот, а я об этой магии ни сном, ни духом, я, конечно, труханул. У меня даже зубы вспотели. Но потом я вспомнил, что видел прекрасного юношу со взором горящим, в котором этой магии было, хоть с капустой заквашивай. Тогда тебя и выдернул. А ты их того, прогнал». «Не прогнал», — сказал я и посмотрел на Архаса, который едва заметно кивнул. «Я приказал ему уйти. Не скажу, что я удивлен, но совершенно точно знаю, что на Курану, как называют тот мир, они больше не возвращались». Он потер щеку, на которой выступала темная щетина. «Но все это занятно», — последние слова он проговорил уже в глубокой задумчивости. «А какие они требования выдвигали?» — спросил я, отворачиваясь от окна и прислоняясь к подоконнику, подсознательно копируя жест деда. «Что они вообще хотели от жителей того мира? А вот это нам и предстоит узнать», — ответил на это Магнус, ткнув в меня указательным пальцем. «Только не нам, а вам», — решил я его поправить. «Нет, на этот раз именно нам. Ты же примарх, тебя они слушаются. А, значит, поделится, почему раньше ограниченно агрессивная раса затеяла вдруг экспансию на заселенные другими видами миры?» На этот раз маг был совершенно серьезен, и я понял, что он ни капли не шутит. «Но до этого я должен научить тебя пользоваться всем тем барахлом, которое свалено в твоем эфирном сердце. Я попросил бы», — вмешался Архас, стукнув по зеркалу с той стороны. «Я вообще-то это все по крупицам собирал». «Нет, в рабочем состоянии это все, как член, просто прекрасно, но сейчас, это же полный ахтунг, ничего не разберешь. Некромантия и целительство завалило, а сверху еще боевой магией проткнуло». Он развел руками, словно добавлял вес своим словам, и Архас от того не удержался от смеха. «Я после такого яркого описания даже хотел глянуть, чего там такого увидел Магнус, что хочет теперь во всем разобраться, но пока видеть не мог. А там все серьезно?» «Да», — я неопределенно кивнул головой куда-то в сторону, имея в виду, конечно, тот мир, из которого сейчас прибыл Магнус. «Там война», — коротко ответил маг, — «причем, не такая, как у вас тут, скандалы, интриги, расследования. Там прям на уничтожение. И, насколько я знаю, не только в этом мире. Поэтому я и пришел за ответами. Мне нужно знать, почему айрахи активизировались и так агрессивно настроены против людей». Я развел руками. Что я мог сказать? Мне нужно было выкладывать Магнусу все полностью. Больше, чем деду. Возможно, больше, чем себе самому. Архас мне кое-что рассказал, начал он успокоительным тоном, от которого становилось очень спокойно. Наверняка, какая-нибудь магия, решил я, но я все равно хотел бы услышать твою историю от тебя. И я рассказал, прямо от начала, с тех пор, как себя помнил, и до того момента, как попал в этот мир. Магнус был впечатлен. Он частенько кивал, выпячивал губу, вздымал брови в некоторых моментах и даже иногда что-то уточнял, но старался не перебивать. Когда я закончил, он сказал, ну да, теперь про тебя мне стало больше понятно, а вот про айрахов, нифига. Их поведение было похожим только при твоем перемещении в этот мир. Хм, может быть, да не, зачем строить версии, когда надо просто взять и узнать у них, чего они хотят на самом деле. И правда, ответил я в тон магу, но с явным саркастическим подтекстом. И пусть они сожрут меня, но зато ты узнаешь их намерения. Тут-то не сожрали, в недоумении развел руками Магнус, а совсем наоборот. И потом, я тебя всему научу, это раз, и буду рядом, это два. Если хочешь, можем твоих ребят прокачать, и будете, команда могучих рейнджеров, а, я покачал головой, но не потому, что был не согласен, а потому, что это все было слишком неожиданно. К таким вещам еще привыкнуть надо. Так что давай, собирайся, а он, кажется, совершенно не собирался ждать, пока я к чему-нибудь там привыкну, а брал быка за рога. Мы с тобой отправляемся на учебу, заодно и мусорную корзину твою разберем. Я не могу, ответил я совершенно четко и тут же опорожнил стоящую передо мной рюмку. По крайней мере, не сейчас. Это еще почему? Удивился Магнус, причем, настолько искренне, что первые несколько секунд я и сам не мог вспомнить ответ. Я же вижу, ты совершенно определенно этого хочешь. Хочу, кивнул я, показывая, что он все правильно видит. Только мне, образно говоря, тоже всю планету лилиями засадить надо. Это еще зачем? Спросил меня маг, не скрывая удивления. У тебя же аллергия. Я имею в виду, что у нас тоже война на носу. И пока я не буду уверен, что моей стране и друзьям ничего не угрожает, я никуда пойти не смогу, я и сам удивился той решительности, что сквозило в моем голосе. «Ах, ты об этом», — сказал он, наливая всем по новой. «Так нет ничего проще, мы будем тренироваться во временном кармане. Там пройдет 200 лет, а тут 2 дня». «200 лет?» — переспросил я и только тут понял, что Магнус взялся за старое. «Я ж не знаю, насколько ты бойко будешь постигать магические основы», он пожал плечами, «но готов потратить на тебя столько времени, сколько потребуется. Ты так щедр», решил я его поддеть, но это было непросто. «Нет», он поднял рюмку, соприкасаясь с зеркалом, «я же пропустил этот круг, игнорируя штопора, который пищал, и мне. Раньше я тебя собирался учить, как перспективного мага, который впоследствии сможет мне оказать какую-нибудь услугу. А теперь я точно знаю, что ты можешь меня познакомить с магией айрахов. Мне же нужно с ними как-то бороться. Только давай сначала узнаем, что они хотят». «Хорошо», — попросил я, потому что в какой-то момент решил, что надо, во что бы то ни стало, узнать, чего же там на самом деле хотят мои айрахи. «Да без проблем», — ответил Магнус. «А пока вопрос на засыпку. Вы Архасу тело делать будете? А то я как не приду, он все в зеркале сидит». Я не стал напоминать, что на этот раз он его сам туда засадил. «Я только за», — ответил я, глядя на щегольски одетого Архаса. «Он заслужил. Есть два варианта», — сказал на это Магнус. «Один быстрый, но затратный в плане ресурсов. Второй долгий. Ты, мой друг», — он кивнул Архасу, — «будешь материализовываться постепенно. Сначала, как едва видимый призрак, затем все плотнее и плотнее. Это делается для того, чтобы реальность, так сказать, привыкла к тебе, чтобы твой образ не вызывал у нее отторжения. Зато можно будет использовать тот облик, что есть у тебя сейчас, и не надо тырить свежего покойника с кладбища». «Ты же шутишь?» – спросил я Магнуса, переведя взгляд на него. «Про покойника, а как ты тело хочешь дать сознанию?» – переспросил меня маг, словно я только тем и занимался, что давал сознанием тела. «Либо покойник, либо привыкание реальности. Третий вариант еще более шокирующий. Его мы рассматривать не будем. Хочу побыть призраком», сказал на это Архас. «Всегда мечтал. Тем более, я пока еще нужен Никите в некоторых аспектах контроля». Он перевел взгляд на меня. «Ты уж меня прости, но ты пока не готов для полностью автономной деятельности. Я даже и не собирался обижаться. Лично меня все устраивало. «Ну, на то мы порешили», — хлопнул в ладоши Магнус. «Давай попробуем первую стадию». И сквозь комнату поплыл едва заметный призрак, но в том самом виде, в котором Архас представал перед нами в зеркале. Он подплыл к окну и, пройдя сквозь него, исчез. «Не волнуйся», — предваряя мои вопросы, — произнес маг. «Пусть погуляет, ему надо освоиться». Утро Белла решила начать с кофе. Ежедневные бдения возле императорской семьи сильно выматывали, и шампанское в этом случае совсем не помогало. Она сама приготовила себе дымящийся напиток так, как любила, и отошла в ванную комнату. А когда вышла, ахнула. На ее подушке лежала шикарная красная роза с запиской на итальянском. В переводе там было написано примерно следующее. «Поражен вашей красотой и надеюсь быть обласканным вашей милостью в будущем. Ваша, мамма мия!» — вслух воскликнула Белла Донатова и всплеснула руками. «Неужели подонок Мария?» «Нет, написано. Ваша, надо срочно проверить камеры». Но проверка камер видеонаблюдения ничего не дала. В тот миг, когда на подушке появилась роза, они вдруг, словно по волшебству, перестали работать, и никого посторонних в помещении не появлялось. Глава 9. Заседание Совета ЕС, Единого Европейского Союза Сопротивления, проходило в стандартном формате, но в очень нестандартном составе. Вместо молодых бойких политиков, которым ветхие монархи передали в свое время власть, присутствовали сами патриархи. Многих из них не видели десятки лет и заочно давно похоронили. В зале, устланном коврами, было довольно тепло. Топили сразу несколько каминов. Все тут дышало стариной, не только собравшиеся. Вензеля и позолота на креслах, мраморные колонны, слишком уж вычурная резьба, и все то, что у нас ассоциируется с прошлыми веками. В соответствии с теми же представлениями отдельно от всех и у собравшихся на виду стоял неудобный стул. На этом стуле сидел маг из рода Батари, которого именно сейчас отчитывали, как маленького ребенка. «Что вы нам обещали, Золтан?» — вопрошала Мария Виндзор, которая, кажется, была старше самой смерти. «Короткую победоносную войну, которую виртуозно проведут ваши волшебные маги». «Ну и что, я спрашиваю, где короткая и победоносная война?» «Не совсем понимаю ваше возмущение», — ответил Золтан Батари, пытавшийся казаться спокойным, но внутри у него бушевал ураган ярости, что, конечно же, не могло утаиться от собравшихся магов. «До конца действия ультиматума еще 2 часа. Или вы хотите напасть до этого срока? Если да, то дайте знак, и я прикажу ударить сейчас. Что вы из себя тут корчите, как маленький?» С надменностью старого человека осадила его Мария. «Вы же прекрасно понимаете, что я говорю, и только делаете вид, что дурачок. Не будет никакой короткой и победоносной войны. Вот я о чем. Почему же не будет?» От гневного возбуждения Золтан чуть ли не вскочил с неудобного стула, но этикет усадил его обратно. «Мои ребята показали себя на границе очень хорошо. Вы помните, сколько жертв было у русских?» Мария Виндзор всплеснула руками и обратилась к другим собравшимся. «Он совершенно не хочет меня слушать. Может быть, кто-то еще сможет объяснить сложившуюся ситуацию этому недоумку?» «Я попробую», — сказал не менее древний Георг Гогенцоллерн, как раз подкрутивший в этот момент слуховой аппарат и услышавший последнюю фразу соседки. «Мария говорит», — обратился он к Батари, — «что ваших молодцов на границе ранили, а значит, они не такие уж непобедимые, как вы пытались нам преподнести. Мы не хотим идти на Россию без полной уверенности на победу». «Да их зацепило всего немного», — оправдывался Золтан, но понимал, что его сегодня слушать не собираются. Сегодня его собираются ругать. Это была простая случайность. «Случайность», — снова взяла слова Мария, которая при этом слове буквально выпрыгнула из своего кресла. «А 4 с лишком десятка кораблей, 10 из которых на средства моей страны, моей короны были сделаны, это тоже случайность. Вы будете удивлены, но да, это тоже случайность», — сжав зубы, произнес Батари. «Кто же знал, что у них тоже есть эфирники?» В зале что-то загромыхало, и лишь потом поняли, что это хохочет старик Бонапарт. «А должны были знать», — проскрипел он. «Разведка-то вам на кой? Так что нет у нас никаких преимуществ, дорога эфирник. Ни короткой и победоносной, ни лекарств, ничего нет. Да и дети наши, по большей части, при смерти. Мой старший умер сегодня утром», — сообщил в ответ на это Габсбург. «А еще через 2 дня чума заберет еще уйму народу. Нас только вот что-то минует пока». «Почему бы это, господин эфирник?» — слово «господин» было сказано с явной издевкой. «Чума никого не щадит». Золтан пожал плечами и развел руками. Просто у вас, видимо, иммунитет повышенный. Какой иммунитет? Резко оборвала его Мария. Ты нам давай лапшу на уши не вешай. Не сможете атаковать молниеносно, так и скажи. Нам нужно только лекарство, нам не нужна война. Если уж на то пошло, это вы нас на нее подбиваете. Потому что вас убивают, как прописную истину младенцу в сотый раз сказал Батари. А мы не хотим на это просто смотреть. Хотим помочь, вот и все. Взамен мы просим совсем немного, признать нас как полноценных магов, вот и все. Сворачивать надо это предприятие, заявил Бонапарт, и в зале тут же повисло молчание, так как он высказал то, что все остальные еще только замысливали. То есть как свернуть, запротестовал Залтан. Мы приложили столько усилий, чтобы организовать операцию по вашему спасению, практически ценой своих жизней, а вы хотите сложить лапки и помереть, что ли? Не кричите, молодой человек, сказала ему на это Мария, которая сама еле-еле успокоилась, приняв таблетку. Говорите спокойнее, вы не в кабаке. Я говорю, что необходимо продолжать действовать по плану. Через 2 часа выдвинуть войска вглубь страны и принудить их выдать нам лекарство от магической чумы. Залтан понимал, что его позиция на данный момент не особо сильная, поэтому решил использовать козырь, который приберег на крайний случай. И потом удачнее, чем сейчас, времени уже не будет. Российская империя ослаблена, у них же только что переворот произошел. А раз внутри неспокойно, то мы снаружи их быстро дожмем и возьмем то, что нам надо. Не вижу смысла вводить войска, хмыкнул на это Бонапарт. Поляжем все, это же Россия, там холодно, болото. Русские, последнее слово он сказал не то с брезгливостью, не то с восхищением, но мы должны. Попытался встать Батари, но на этот раз его осадили уже гораздо грубее. Мы никому ничего не должны, молодой человек, сказала Мария. Мы будем совещаться и принимать решения, исходя из тех данных, которые у нас есть. А вы тихонечко сидите у себя и ждите, что мы придумаем. Ясно, но ведь, увести, крикнула Виндзор, и тут же к сидящему на стуле Залтану поспешили 2 гвардейцев. Я сам, сказал он, вставая и удаляясь в полном негодовании. На выходе из здания, внимание Батари привлек пожилой господин. Он был не столь стар, как те перечницы, собравшиеся наверху, но тоже не первой свежести. На руках его были перчатки, которые в Европе теперь носили почти все высокопоставленные аристократы. Но, подойдя к турникету, этот господин перчатки снял, и Залтан с удивлением увидел лишь бледные следы былой черноты. Этот аристократ излечивался, но как кто посмел наплевать на приказ Штефана? Он решил проверить, как обстоят дела с источником господина, и на этот раз вообще оторопел. Зрачки Батари расширились, а в сердце проник мистический страх. Источника видно не было, вокруг него стояло легендарное эфирное зеркало, которое было не под силу сделать ни одному из ныне живущих магов эфира. Император пришел в себя и тут же огляделся. Он уже успел ощутить укол досады от того, что не успел схватить жену и дочь и прикрыть их собой. Или все-таки успел?